Та плоскодонка, которую мы взяли на прокат, текла по-страшному, куда больше, чем мы рассчитывали. И нам пришлось всю дорогу вычерпывать воду. Мы по очереди, как сумасшедшие, до боли в руках орудовали черпаком. Пока, наконец, в последнюю секунду лодка не уткнулась в илистую отмель у противоположного берега. От ледяной воды руки у меня совершенно посинели. По-моему, это вычерпывание показалось мне тогда символом всей жизни, хотя я и был совсем еще маленьким мальчишкой. В те годы черный рынок играл в нашем существовании огромную роль. Оглядываясь назад, я не могу отделаться от впечатления, что ночами мы постоянно совершали какие-то экспедиции, чтобы купить масло без карточек или кусок лосятины. Последние 3 дня боль притихла. Она как бы миновала некие опасные пороги, и теперь мы опять вышли в спокойные воды, в черные медлительные омуты на другой стороне. Вчера я немного прогулялся. Сесть за руль не рискнул, потому что чувствую изрядную слабость. Но поскольку Сундблат заезжал сюда в феврале, в один из выходных дней, и знает, что я прихворнул, он всегда выполнял мои поручения насчет покупок в магазине. Интересно все-таки, что будет, когда Сундблады уедут. Думаю, я опять стану на ноги. В глубине души я чувствую, что пережил некий кризис. Теперь меня мучает только слабость. Обоснованно ли, нет ли? Но я внушаю себе, что это вроде как нарыв, который должен был прорваться и прорвался. И теперь дело сразу пойдет на поправку. Надеюсь, так оно и будет. Как ни крути, а сил у меня изрядно поубавилось. Виной тому случившееся на прошлой неделе. Что бы это ни было. Все утро я размышлял о том, не взять ли мне лестницу и не достать ли с чердака несколько рамок для ульев. Ведь пора бы отшлифовать их и покрасить. По крайней мере, сделаю хоть что-то полезное. От этой писанины только в уныние впадаешь. Полутро думал и в конце концов понял, что мне просто с этим не справиться. Может быть, завтра. Облака над здешними топями всегда висели низко и отражались в воде, в протоках. Иногда летом, особенно в 40-е годы, меня не оставляло ощущение, будто я хожу под крышей. Будто очутился в какой-то хитроумной ловушке. Тогда, в 40-е годы, на кухнях у крестьян еще встречались огромные побеленные плиты. На праздники их всегда белили заново, и со временем эти слои побелки, наверное, еще увеличивали их размеры. Вот у такой огромной, жаркой, беленой плиты и закончилось в тот раз наше с отцом приключение. До сих пор помню запах жидкого, как бы пригорелого кофе, который мы пили в те годы. На вершине одного из высоких холмов на западном берегу Омменингена, где проходила тогда старая крутая щебеночная дорога из Фагерста в Вирсбу, брат моей мамы, дядя Суне, держал деревенскую лавку. Зеленый дом, а перед ним бензоколонка. Большая красная бензоколонка. Поистине замечательное сооружение со стеклянным колпаком, под которым кружился желтый бензиновый смерч. В 40-е годы, понятно, никакого бензина там не было. Но вид все равно был хоть куда. Жил дядя на верхнем этаже вместе со своей невероятно толстой женой Рут. Эта Рут никогда не выходила из дома. По-моему, она и в лавку-то спускалась с превеликим трудом и обычно восседала там, обернув круглый живот громадным мясницким фартуком, на котором кое-где виднелись пятнышки крови. Внутри лавка была коричневая. Коричневые стены, коричневый прилавок. Из коричневого прилавка через проделанную стамеской дырку вытягивали коричневую бечевку. Ведь до эпохи пластиковых пакетов было еще ох как далеко. Мясной прилавок, где под стеклом в загадочном органическом бульоне плавали позеленевшие ломти печенки. Тесная подсобка за лавкой, где дядя Суна, сдвинув на лоб очки в стальной оправе, до поздней ночи считал карточки. Во дворе сарай с керосином, с кабинными товарами, велосипедными покрышками и разной мелочью. Все строго по карточкам. Дядя вечно курил маленькие коричневые сигарки. А поскольку усы у него были примерно того же фасона, как у Ницше или у Сталина, каждого, кто видел, как окурок, будто старинный Бигфордов шнур, мало-помалу исчезает в этих усах, невольно охватывало легкое беспокойство, как бы он их не подпалил. Пожалуй, он и впрямь кое-чем походил на Ницше. Он был индивидуалист, не старался понравиться. Вечно сновал взад-вперед за прилавком, загнанный, с окурком в углу рта, карандашами за каждым ухом и ножницами для карточек, болтающимися на веревочке у пояса. А когда в очереди заводили всегдашний разговор о войне, обыкновенно вынимал на секунду изо рта окурок и шипел. «Что так, что эдак, полное дерьмо!» «Что так, что эдак, полное дерьмо» было у него чем-то вроде девиза, репликой, к которой он постоянно прибегал в более-менее драматические минуты. У дяди Суна был грузовик. Вольво с газогенератором. Стоял он во дворе, в одном из сараев перед этим самым домом у щебеночной дороги. Иногда грузовик ездил, иногда нет. Чтобы запасти для газогенератора топливо, приходилось часами орудовать поперечной пилой и топором, превращая кругляки в маленькие особой формы чурочки. Раскочегарить эту штуковину тоже поистине адская работа. 7 потов сойдет, пока, наконец, газ, как положено, потечет по разным трубкам и полостям странного высокого котла за кабиной водителя. Иной раз дрова разгорались не на шутку, и тогда спешно тормозил у ближайшего озера. Слава богу, озер тут предостаточно. И лей воду на все сооружение. А в цилиндрах мотора булькала и пузырилась темно-бурая смолистая жидкость. Но без грузовика дядя был как без рук. На нем возили муку, сахар, бидоны с молоком, ну и тайком по ночам всякий дефицит из Вестероса и Кольбика. Он занимался всем понемногу, дядя Суна, и продолжалось так чуть не до конца 60-х. Впрочем, к тому времени он, понятно, давным-давно ушел в строительную отрасль и добывал государственные суды под доходные дома, которые возникали по всей округе. От Хальстахаммера до Вирсбу. И за фантастическую плату сдавались финским рабочим. Целые поселки вырастали из сырой вестманландской глины, как грибы после дождя. Но это совсем другая история. В ту пору дядя Суне уже успел переехать в Вестерос в 18-комнатную виллу с плавательным бассейном и медной крышей и именовался подрядчиком. А сейчас речь, стало быть, идет о 40-х годах. Летом 40-го Суна достал 3 большие бочки первоклассного бензина. Достал где-то в Норвегии, в разных немыслимых местах. И как уж он это сумел, я толком не знаю. Наверное, выменял. Мотор у грузовика дышал на ладан, так что переводить его опять на бензин не имело смысла. Но у дяди был еще старый довоенный Плимут, который целых 2 года стоял на козлах в сарае соседа-крестьянина. Дядя Суна, запрягши 2 лошадей, приволок его домой и всю субботу и воскресенье приводил в порядок. Мотор по-кошачьи мурлыкал на дорогом немецком авиационном бензине, который каким-то чудом перебрался через норвежскую границу, где даже беженцы в ту пору проскочить не могли. Однако было совершенно ясно, что просто так разъезжать по всей округе на бензине никак нельзя. Мигом угодишь за решетку. Соседи-то, народ чертовски завистливый. А ведь месяцами имели кредит, почти все до единого. Не говоря уже о том, что дядя обычно смотрел сквозь пальцы на всевозможные халатности с бесценными карточками. Неблагодарные сволочи, только и знай напраслину возводят. Полное дерьмо. И вот в авторемонтной мастерской возле Сёрстафорста дядя Суна разыскал газогенератор для легковушки. Небольшой прицеп, который присоединялся к мотору сложной системой шлангов, трубок, тросов и тяжей. Насквозь ржавый и кое-где даже прогоревший, этот аппарат имел одно неоспоримое достоинство – мог катиться на своих колесах. Дядя Суна купил его за 5 крон, как металлолом. Привез на грузовике домой – и всю субботу и воскресенье красил это чудовище серебряной бронзой. Результат превзошел все ожидания. Лишь бы никто не вздумал сковырнуть краску.